Часть 17. От Рамадановского царь поехал в Кремль. Евдокия уже знала о прибытии и ожидала мужа, прибранное, разрумянившееся. Воробьиха в нарядной душегрее, жмуря глаза, улыбаясь, стояла на страже на боковом царицыном крылечке. Евдокия поминутно взглядывала в окошко на воробьиху, освещенную сквозь дверную щель, ждала, когда она махнет платком. Вдруг баба вкатилась в опочивальню. «Приехал!» «Да прямо у царевни на крыльца вылез! Побегу, узнаю!» У Евдокии сразу опустела голова, почувствовала недоброе, обессилев присела. За окном звездная осенняя ночь. За полтора года разлуки не написал ни письмеца. Приехав, сразу к Наталье кинулся, хрустнула пальцами. Жили-были в Божьей тишине, непрестанной радости налетел мучитель. Вскочила. «Где же Алешенька? Бежать с ним к отцу!» В двери столкнулась с воробьихой, баба громко зашептала, своими глазами видела, вошел он к Наталье, обнял ее, так как заплачет, а у него лик суровый, щеки дрожат, усы кверху закручены, кафтан заморский, серый, из кармана платок да трубка торчит, сапоги громадные, не нашей работы, дура, дура, говори, что было-то. И говорит он ей: «Дорогая сестра, желаю видеть сына моего, единственного». И как это она повернулась, и тут же выводит Алешеньку. «Змея, змея Наташка!» — дрожа губами шептала Евдокия. И он схватил Алешеньку, прижал к груди, и ну его целовать, миловать, да как на пол-то его поставит, шляпу заморскую нахлобучит, «спать, — говорит, — поеду в Преображенское». И уехал, схватилась за голову, уехал, царица-матушка, ангел кротости, уехал, уехал, не то спать поехал, не то в немецкую слободу.